Глава 7. На скоростном лифте Гуров поднялся на 11-й этаж здания, где помещались редакции нескольких газет и издательств. Отчаявшись дозвониться до журналиста Канунникова, он решил попытаться застать его на рабочем месте. Канунников числился в штате одного из множества глянцевых журналов, которые в последние годы плодились как грибы. И, несмотря на жесточайшую конкуренцию, вроде бы процветали. Журнал, где работал Канунников, был объемным, красочным, перенасыщенным рекламными вставками и претендовал на многогранность. На его страницах освещалось все, начиная от конкурса красоты где-нибудь в Чугуеве и кончая экономической ситуацией где-нибудь в Зимбабве. Канунников специализировался как раз на зарубежных репортажах, колеся из страны в страну. Он публиковал пространные репортажи о своих впечатлениях. Репортажи показались Гурову неплохими. В них присутствовали точное наблюдение, юмор и стиль. Пожалуй, самым слабым местом Канунникова были рассуждения о политике. Пространные и в то же время довольно банальные. Видимо, Канунников считал себя крупным политическим аналитиком, но, ознакомившись с его публикациями, Гуров убедился, что жанровые зарисовки получаются у него куда лучше. Однако редакцию «Работа журналиста», судя по всему, удовлетворяла, и Канунникова раз за разом отправляли в командировки одна увлекательнее другой. Со слов Курносова и Панченко, Гуров знал, что теперь Канунников вернулся из Италии и, видимо, готовил очередной материал для журнала. Может быть, по этой причине он избегал контактов и отключал телефон, не хотел, чтобы беспокоили. Возможно, вскоре его ждала новая командировка, и Гуров рассчитывал встретиться с журналистом прежде, чем он в очередной раз покинет родные края. Но прежде Гуров все-таки повидался с четвертым участником вечеринки, с Астаховым. Чиновник согласился не сразу. Видимо, согласовывал встречу с начальством. И явился Гурову уже хорошо проинструктированным, застегнутым на все пуговицы и предельно настороженным. Тем не менее, Гурову постепенно удалось его разговорить. Выяснилось следующее. 20 мая около 5 часов вечера в министерстве появился Курносов. Он уже давно чувствовал себя там, как рыба в воде. Вот и теперь он по-свойски заявился в кабинет к Виталию Панченко. Астахов в тот момент тоже там находился. Они с Панченко обсуждали какую-то проблему, которую предстояло решить на следующий день. Появление Курносова нарушило эту деловую беседу. Как показалось Астахову, бизнесмен был настроен легкомысленно и сразу принялся шутить по поводу предстоящей свадьбы Панченко. Рабочая обстановка была нарушена, Виталий невольно поддался настроению бывшего одноклассника, и они стали строить планы на вечер. По тону Астахова Гуров понял, что тот категорически не одобряет дружбы своего начальника с бесцеремонным и не слишком воспитанным предпринимателем. Однако, несмотря на свое такое отношение, Астахов дал себя втянуть в дальнейшие события. Как выяснилось, у Курносова был с собой коньяк, настоящий, армянский, и они выпили по 100 граммов. Разговор все время вертелся вокруг предстоящей женитьбы. Панченко очень занимало это событие, и он явно терял душевное равновесие, когда о нем заходила речь. Может быть, потому и хотелось ему рассеяться, выпить этим вечером. Они с Курносовым решили поехать куда-нибудь развлечься. Астахов не любил подобного времяпрепровождения, но компанию поддержал. Как показалось Гурову, Астахов не посмел. Во-первых, отказаться от предложения начальника, а во-вторых, возможно, был при младшем Панченко кем-то вроде наблюдателя, приставленного Панченко-старшим. По крайней мере, именно такое впечатление у Гурова на этот счет сложилось. Наверное, министр не очень-то доверял сыну, зная о его податливом характере. Одним словом, сначала они поехали к Виталию Панченко домой. Как узнал Гуров, при этом посещении никто не заводил речи о колье, а тем более не доставал его из сейфа и не рассматривал. Но зато произошло два других события. Во-первых, они еще немного выпили, а во-вторых, к ним присоединился Геннадий Канунников. Астахов уточнил, что Канунников звонил Панченко, когда тот еще находился на работе, а домой к нему заявился уже в вечернем костюме и активно включился в общее веселье. Именно ему, по словам Астахова, первому пришла в голову мысль поехать в какое-нибудь приличное место. Этот момент заинтересовал Гурова. «То есть вы хотите сказать, что Канунников предложил поехать в палитру?» «Не уверен», — после некоторого колебания ответил чиновник. «Боюсь, что Геннадий Тимофеевич не является даже членом этого клуба. Членские карточки есть у Виталия Андреевича и у Курносова. Мы были на правах приглашенных. И вообще, кажется, о палитре заговорили уже позже, когда поехали домой к Анатолию Владимировичу. По-моему, это все-таки была его идея. Но, впрочем, я могу ошибаться». «Вы все время говорите «поехали», — заметил Гуров. «Как это выглядело на деле? Кто на чем ехал? Поподробнее, пожалуйста». «Мы с Виталием Андреевичем на его «Мерседесе», — с некоторой гордостью пояснил Астахов. «Курносов на своем». Он предлагал, кстати, Виталию Андреевичу не брать машину, но, по-моему, тому не очень нравилось наблюдать физиономии курносовских охранников. И вообще, он предпочитает сам управлять автомобилем, это его страсть. Канунников тоже был за рулем, у него новенькая «Вольво». «Так, понятно», — кивнул Гуров. «И что же было дальше?» «Во сколько вы поехали домой к Курносову и как долго там пробыли?» «Я думаю, было примерно 6:30», — не слишком уверенно сказал Астахов. «А уже в 9:00 поехали в палитру? Или это было в 9:00? Признаться, я необычно много выпил в тот вечер и не могу быть на 100% уверен». «То есть пробыли у Курносова вы довольно долго?» — заключил Гуров. — Чем же вы там занимались, если не секрет? — Ну, как я уже сказал, выпивали, — смущенно сказал чиновник. — Хозяин показывал нам квартиру, зимний сад, хвалился коллекцией оружия. — О чем-то разговаривали? — Ну, разумеется, — кивнул Астахов. — Как же без разговора? Только я бы не сказал, что этот разговор был сильно содержательным. Сами понимаете, о чем могут разговаривать мужики, которые приняли на грудь? — И о чем же? — заинтересовался Гуров. — Я правда хотел бы знать. Потому что, например, если на грудь принимают опера, то они говорят в основном про убийство. А вот что обсуждают в такие моменты люди вашего круга, не представляю. Наверное, говорят о государевых делах, о секретах большого бизнеса. «Смеетесь?» — серьезно откликнулся Астахов. «О бабах говорили, но и о том, стоит ли жениться. Я, по правде сказать, старался в разговор не вступать, потому что из всех четверых только один состою на данный момент в браке. Не знаю, в чем тут причина, но женатый человек в глазах холостяка непременно выглядит комической фигурой». «Ну, Виталия Андреевича назвать холостяком можно, наверное, с большой натяжкой», — заметил Гуров. Астахов посмотрел на него из-под лобья, подумал и вдруг сказал. «Как бы теперь наоборот не вышло». Виталий Андреевич в очень неприятную ситуацию попал, и я вам скажу по секрету, что я думаю. Андрей Борисович сгоряча всю вину на Курносова возложил и дал ему отворот-поворот, а зря. Если он хочет все в тайне сохранить, никак нельзя было этого делать. Теперь Курносов со зла может на каждом углу трезвонить, что Панченко обокрали. Сам я Андрею Борисовичу сказать не смею. Так, может, вы как-то посодействуете? «Выходит, вы тоже знали о существовании дорогого колье?» — спросил Гуров. «Панченко не делал из этого тайны?» «Я не знал», — пояснил Астахов. Я про колье услышал впервые в ресторане, когда Курносов об этом вслух сказал при этой женщине, но значения я не придал. А уже утром, когда Виталий Андреевич мне позвонил и стал меня упрекать, я узнал, что колье стоит четверть лимона и что хранилось оно у Виталия Андреевича дома. Я даже не предполагал, что такое возможно. — А за что он вас-то упрекал? — Ну, не знаю, — пожал плечами Астахов. — Знаете, когда такая неприятность, всегда хочется обвинять всех вокруг. Но между нами виноват больше сам Виталий Андреевич. Пускай он эту женщину к себе домой привел, но зачем было драгоценности ей показывать? — Понравилось, наверное, — предположил Гуров. Расчувствовался человек. Хотел приятное даме сделать, ну и спиртное свою роль сыграло. — То-то и оно, — вздохнул Астахов. — Обидно, что все это и на моей службе может отразиться. Ведь неприятно видеть рядом человека, который о тебе что-то нехорошее знает. Вы меня понимаете? — Вполне, — сказал Гуров. — Обидеть подчиненного — дело нехитрое. Только, боюсь, помочь ничем не смогу. Близость к начальству чревата определенным риском, а не только одними выгодами. Но давайте вернемся к тому вечеру. Как, по вашему мнению, могло получиться, что Виталий Андреевич уехал домой в компании практически незнакомой женщины? — Красивая она была, — с затаенной завистью сказал Астахов. А Виталий Андреевич в меланхолию ударился. В такую минуту мужчина перед женщиной беззащитен. — Печально. Значит, это его инициатива была, — поинтересовался Гуров. Нет, не думаю, что он собирался проявлять инициативу. Честно говоря, в тот момент я вообще не сориентировался. Думал, они порознь уехали. Виталий Андреевич слегка с Курносовым повздорил и ушел из ресторана. Курносову, видимо, показалось, что Виталий Андреевич глаз на его знакомую положил и стал Виталия Андреевича опять подначивать насчет свадьбы. Тут вот и насчет колье прозвучало. Короче, Виталий Андреевич ушел, а вслед за ним и женщина вышла. Тут уж какой вечер. Курносов сделался злой как черт, расплатился и уехал один. Хорошо меня Канунников до дому подбросил, а то поздно уже было. — А что Канунников обо всем этом думает? — спросил Гуров. — Вдвоем вы, наверное, обсуждали? — Ничего мы не обсуждали, — ответил Астахов. Мы с Геннадием Трофимовичем поверхностно знакомы, и человек он не такой простой, как вы думаете. Всю дорогу молчали, только и сказали друг другу, что до свидания. — Понятно. А какое впечатление произвела на вас эта женщина? — спросил Гуров. — То, что она красивая, я уже слышал. Но что-нибудь особенное вы могли бы отметить? Может быть, приходилось видеть ее раньше? Астахов помотал головой и с некоторой заминкой сообщил. То, что я ее не знаю, это точно. А в то же время вот такое впечатление, что я ее уже где-то видел. Может, на улице или по телевизору. Нет, не знаю. Но красивая, как будто актриса. Видимо, в его устах это была высшая похвала. А вы хорошо ее рассмотрели? Может, попытаться составить ее портрет? Астахов не возражал. В результате Гуров получил третий вариант фоторобота, который, к его удовлетворению, оказался очень похожим на фоторобот, составленный по словам Курносова. Это уже было кое-что. Правда, Гуров вполне разделял мнение Марии о том, что женщина без особого труда может изменить свое обличье, но все-таки впервые в деле появилась хоть какая-то определенность. Таким образом, оставался только один участник вечеринки, с которым Гурову пока не удалось встретиться. На показания Канунникова Гуров возлагал большие надежды. рассчитывая на его профессиональную наблюдательность и умение описать увиденное. Главное теперь было поймать журналиста. Редакция журнала, где работал Канунников, поразила Гурова своим современным и роскошным интерьером. По-видимому, у этого издания имелись весьма щедрые спонсоры и рекламодатели. Наверное, на гонорары здесь тоже не жаловались. Гурова ждала большая удача. Канунников оказался на месте и был совершенно свободен. Гуров нашел его в кабинете, где журналист травил анекдоты с молоденькими девчонками в обтягивающих брючках, то ли наборщицами, то ли с секретаршами. Появление Гурова нарушило эту идиллию, и Канунников, согнав с загорелого лица улыбку, поинтересовался, чем обязан. Внешностью он напомнил Курносова. Такой же спортивный, немного самоуверенный тип, привыкший к роскоши и вниманию женщин. Странно, что в ресторане Алена предпочла не его, а рыхловатого и не слишком интересного Панченко. Впрочем, ничего странного. Она выбирала не мужчину, а сына министра, владельца уникального колье. «Я оперуполномоченный по особо важным делам, Гуров Лев Иванович. Занимаюсь делом вашего двоюродного брата. Хотелось бы побеседовать с глазу на глаз. Здесь это возможно, Геннадий Трофимович?» «Ну, разумеется. Если не возражаете, давайте выйдем в холл. Здесь это единственное место, где есть хотя бы подобие какого-то покоя». Наверное, он был прав. В холле, где по углам стояли вечно зеленые пальмы, а через огромное во всю стену окно открывалась панорама Москвы, было почти пусто, и на них никто не обращал внимания. «О чем же вы хотели со мной побеседовать?» Небрежным тоном поинтересовался Канунников, когда они уселись на свободное кресло для посетителей. «Меня интересуют обстоятельства вечера 20 мая», — сказал Гуров. «Вы, я думаю, в курсе того, что случилось той ночью. Наверное, брат позвонил вам утром, так же, как и остальным участникам встречи». «Слава богу, нет!» — со смешком ответил Канунников. «С тех пор, как я вернулся из командировки в Италию, я свой телефон включаю только когда сам того хочу. Избегаю ненужных контактов». «Вот, значит, почему я никак не мог до вас дозвониться», — сказал Гуров. «Но 20 мая вы телефон включали, не так ли? Ведь вы звонили вечером брату на работу». «Вы неплохо осведомлены. Я действительно ему звонил. Видимся мы не слишком часто, но перезваниваемся регулярно. В тот день мы договорились, что я заскочу к нему домой. Я рассчитывал провести вечерок тихо, по-родственному, но у брата были гости. Какой-то невзрачный тип из министерства и этот, крутой бизнесмен, кажется. Его фамилия Курносов. Примитивный субъект, но чем-то он нравился брату. Может быть, тут сыграло свою роль то, что брат сентиментален, ведь они учились в одной школе. Хотя не исключено, что присутствует и материальный интерес. Боюсь, только в этом тандеме лидирующую роль играет отнюдь не Виталий. Однако вы спрашивали, в курсе ли я, что случилось той ночью. Да, я знаю, что брата обчистили. Бедняга. Он всегда плохо разбирался в женщинах. «Короче говоря, о пропаже уникального колье вы знаете», — уточнил Гуров. «Да, я слышал, что пропало именно колье», — заметил Канунников. «Но насколько оно уникально, не могу судить». «Вы его никогда не видели?» «Откуда?» Канунников сделал большие глаза. «Я не слишком-то посвящен в дела могущественного клана Панченко. Отец Виталия мне даже не родной дядя, совсем чужая кровь. Сколько я себя помню, он всегда был где-то наверху. То руководил заводом, то главком, то на партийной работе надрывался. а мой отец был всего лишь доцентом, преподавателем истории. Правда, в престижном вузе столицы, но все равно это совсем другой уровень. Андрей Борисович Панченко в сторону нашего семейства всегда поглядывал несколько свысока. Не скрою, в свое время меня это немного задевало. Наверное, это даже явилось стимулом для моей карьеры. Мне хотелось доказать, что я кое-чего стою. «По-моему, это вам вполне удалось», — заметил Гуров. «В какой-то степени», — согласился Канунников. «К сожалению, банковского счета за рубежом у меня не имеется. А в остальном... Во всяком случае, я не променял бы сейчас свою жизнь на теплое местечко в министерстве, где чахнет Виталий». «Да, у вас интересная работа», — сказал Гуров. «Все время путешествуете. Скоро опять в путь?» «Наверное. Все зависит от редактора. В летние месяцы деловая активность обычно спадает. Впрочем, по контракту я оставляю за собой право сотрудничать с любыми изданиями. И если подвернется что-нибудь увлекательное...» Однако пока ничего не подвернулось. Возможно, некоторое время я буду просто отдыхать. «А что вам особенно запомнилось в том вечере?» — спросил Гуров. «Нам сейчас важна любая деталь. Судя по всему, женщина, которая обманула вашего брата, не была обычной аферисткой. В наших аналах она не значится. Вам ничего особенного не бросилось в глаза?» «Особенного? Нет. Смазливая бабенка определенного сорта. На таких обычно западают наши новориши. Кстати, посоветовал бы вам обратить пристальное внимание на господина Курносова. Женщина появилась в компании с его подачи. Возможно, это непростое совпадение, как вы думаете?» «Возможно», — коротко сказал Гуров. «Но сейчас меня интересует не это. Вы помните, о чем говорилось за столом?» «Ну, о чем говорится за столом? Обычный треп. Когда появилась эта красотка, мужчины, конечно, приняли стойку. Я и сам слегка позволил себе порисоваться. Каюсь, грешен. Но все как-то быстро закончилось пшиком. Виталий быстро опьянел и едва ли не принялся объясняться даме в любви. Его дружку это было только на руку, и он начал подзадоривать Виталия, напоминая ему о свадьбе. Он как бы намеренно подталкивал брата к этой бабе, понимаете? Хотел, чтобы взыграло мужское самолюбие. Но переборщил, наверное. Брат психанул, решил, что весь мир ополчился на него и бежал. Наверное, я тоже был слегка пьян, потому что из поля зрения у меня совершенно выпало, как эта дамочка устремилась следом за Виталием. Конечно, в такую минуту для нее не составило большого труда втереться ему в душу. С женщинами у брата всегда возникали проблемы, и он в них совершенно не разбирается». «Итак, вы разошлись», — сказал Гуров. «Куда вы отправились потом?» «Домой? Куда же еще?» — пожал плечами Канунников. «Все равно настроение уже было безнадежно испорчено. И, откровенно говоря, мне хотелось спать. Никак не войду в норму после Италии. Смена часовых поясов, знаете. Ах да, я еще подбросил до дому того чиновника из министерства, к которому брат испытывает необъяснимую симпатию. Впрочем, скорее всего, ее можно объяснить и весьма элементарно. Рядом с таким блеклым типом брат наверняка чувствует себя гораздо значительнее». «Вы не слишком уважаете Виталия Андреевича, верно?» Глядя Канунникову в глаза, спросил Гуров. Журналист немного смутился. «Вы меня неверно поняли», — поспешил возразить он. «К брату я испытываю самые теплые чувства, но мне казалось, что вас интересуют некие скрытые моменты, психологические пружины, так сказать». Честно говоря, я предпочел бы сейчас знать местонахождение расторопной блондинки, которая так вас всех очаровала, — сказал Гуров. Она дожидалась вас у входа в клуб. Там вы случайно не обратили на нее внимания? Журналист задумался, а потом решительно помотал головой. Нет, там я ее не заметил. Мы о чем-то разговаривали с братом и даже не заметили, что Курносов отстал. А потом он появился в ресторане уже вместе с дамой. «Если я попрошу вас проехать со мной, чтобы составить портрет подозреваемой, вы не откажетесь?» — спросил Гуров. «Прямо сейчас? А чего тянуть?» Канунников махнул рукой и сказал со смехом. «Надеюсь, вы не бросите меня в темницу?» «Ну, что вы!» «В темницу у нас может бросить только суд», — добродушно заметил Гуров. «Да и с какой стати бросать вас в темницу? У вас есть что-то на совести? Тогда напишите чистосердечное признание, и, возможно, суд проявит к вам снисхождение. Получите срок условно». Канунников снова рассмеялся и сказал... «Видимо, дело в том, что нас с детства воспитывали в страхе перед милицией, поэтому у нас в крови относиться к представителю закона со страхом и недоверием. Человек инстинктивно сторонится милиционера, как бы чего ни вышло. На Западе, знаете, совсем по-другому». Тут он сел на своего любимого конька и принялся рассказывать Гурову о взаимоотношениях граждан и полиции в различных точках земного шара. Говорил Канунников интересно, живо, с любопытными примерами, и в другое время Гуров с удовольствием бы его послушал, но сейчас его волновало совсем другое. Впрочем, он не стал прерывать журналиста, и тот развлекал его разговорами до самого управления. Там Гуров сдал разговорчивого журналиста компьютерщикам и примерно минут через 40 получил на руки третий портрет предприимчивой красавицы. Портрет его разочаровал. От наблюдательного журналиста Гуров ожидал большего. Женское лицо, воплощенное на листе бумаги с помощью Канунникова, отличалось, если можно так выразиться, удручающей безликостью. Не было даже отдаленного сходства с остальными портретами и вообще. У Гурова возникли сомнения, что по последнему фотороботу можно опознать кого бы то ни было. Он скорее напоминал стилизованное изображение женщин с плакатов застойных времен. Сдержанная реакция Гурова не ускользнула от внимания журналиста. «Что-то не так?» — поинтересовался он. «Мое творение вас чем-то не удовлетворяет?» «Нет-нет, все в порядке», — поспешил успокоить его Гуров. «Мы будем с ним работать». «У меня к вам просьба. Поскольку вы пока не собираетесь отправляться в новое путешествие, возьмите мой номер телефона. Если вдруг вспомните что-нибудь интересное, позвоните мне обязательно». «Обязательно позвоню», — пообещал Канунников и, немного помявшись, добавил. «А вам позвольте еще раз напомнить о моем совете. Конечно, я не профессионал, но мне кажется, вам следует вплотную заняться Курносовым. Может быть, установить за ним, как это у вас называется, наружное наблюдение? Мне представляется, что эта женщина совсем неспроста оказалась в нужном месте в нужный час». «Я приму ваш совет к сведению», — серьезно ответил Гуров. «Не сомневайтесь». Журналист уже ушел, а Гуров все еще сидел в задумчивости за своим столом и смотрел в окно. Мысль, высказанная Канунниковым, самому ему давно не давала покоя. Он тоже чувствовал, что в нужный момент и в нужный час женщина оказалась совсем не случайно.